Река из горной тайги каждую весну и в каждое наводнение летом и осенью тащит на морской берег множество подмытых и сваленных тайфунами лесных великанов, тополей, кедров, грабов, ильмов, и засыпает их песком, и так много песку, и так много лет проходит, что самое море отступает и образуется бухта. Сколько же сот лет прошло, пока работой моря и реки Зусухэ завернулась полукругом линия моря и суши? Сколько морских зверей перебывало на маленьком каменном острове посредине бухты, пока, наконец, гудок парохода не нарушил тишину морской пустыни, и все нерпы от страха не попрыгали с острова в воду? У самого моря из песка, будто спина окаменелого чудовища, виднелось полузанесенное песком огромное дерево. От вершины его остались два громадных сука, и они торчали черные, узловатые, рассекая до горизонта голубое небо. На малых ветвях этого дерева висели белые, круглые, хорошенькие коробочки. Это были выброшенные тайфунами скелеты морских ежей. Какая-то женщина сидела спиной ко мне и собирала себе в баульчик эти подарки моря. Вероятно, я был еще под сильным влиянием грациозного животного возле дерева, опутанного виноградом. Что-то в этой незнакомой мне женщине напоминало мне Хуалу, и я был уверен, что вот сейчас, как только она обернется, я увижу те прекрасные глаза на лице человека. Я и сейчас не могу понять, из чего это выходило и складывалось, ведь если мерить, рисовать, то будет совсем не похоже. Но мне было так, что вот как только она обернется, непременно явится передо мной олень-цветок Хуалу, воплощенная в женщине. И дальше, как бы в ответ моему предчувствию, как в сказке о царевне-лебеди, началось превращение. Глаза у нее были до того те же самые, как у Хуалу, что все остальное оленье, шерсть, черные губы, сторожкие уши переделывалось незаметно в человеческие черты, сохраняя в то же время, как у оленя, волшебное сочетание, как бы утвержденную свыше нераздельность правды и красоты. Она глядела на меня настороженная, удивленная, казалось, вот-вот топнет на меня, как олень, и убежит. Сколько разных чувств проходит во мне, сколько мыслей туманом проносится, и в них как будто каких-то решений в мире неясного и непонятного, но слов совершенно правдивых и верных я и сейчас не найду и не знаю, придет ли в них когда-нибудь час моего освобождения. Да, я так бы и сказал, что, скорее всего, слово «свобода» будет самое близкое название тому особенному состоянию, когда я из тесного распадка выхожу на долину Зусухэ, покрытую цветами, с бесконечным продолжением ее в голубой океан. И вот еще самое главное. Было два человека, когда Хуалу просунула мне копытца через виноградные сплетения. Один был охотник, назначенный схватить ее сильными руками повыше копыт, и другой неизвестный еще мне человек, сохраняющий мгновение в замирающем сердце на веки веков. Так вот я без колебаний теперь скажу, что именно так, именно тем неизвестным мне самому человеком, робко восторженным и бесконечно сильным в своем замирании, подошел я к ней, и она сразу меня поняла. Она и не могла не понять меня и не ответить. Если бы это не раз в жизни пришло, а всегда жило в себе, то можно бы всем нам всегда и всюду каждый цветок, каждую лебедь, каждую ланку превращать в царевну и жить, как мы жили с этой моей превращенной царевной в долине цветов Зусухэ, в горах, на берегах рек и ручьев. Мы были с ней и на Туманной горе, бывшей когда-то вулканом. Там теперь родятся драгоценные пятнистые олени. Мы слушали в фанзочке подземный разговор наших предков. И тут же искатель корня жизни Лувен рассказывал нам о чудесных свойствах этого корня, способного наделять человека вечной молодостью и красотой. Он показывал нам даже порошок, составленный из корня жизни, пантов и еще каких-то целебных грибов. Но когда мы, смеясь, стали просить у него порошок вечной молодости и красоты, он вдруг рассердился и перестал с нами разговаривать. Скорее всего, ему стало досадно, что мы не доверяем ему и смеемся, А может быть, он, уверенный, что для успеха в искании корня жизни надо иметь чистую совесть, хотел и нам намекнуть на это, что и мы, как и он, искатель, должны тоже подумать о чистоте своей совести. И то возможно, что старый Лувен мог видеть в нашем счастье там и тут рассекающие его молнии. Во мне жило два человека, те самые, как в отношении прекрасной Хуалу, один охотник и другой, еще неизвестный мне человек. И когда мы шли в мой виноградный шатер подстеречь Хуалу, я сделал ошибку. Вернее, не весь я, а как охотник. Она, возмущенная, вдруг переменилась ко мне. Казалось, внезапная молния разорвала наш союз. Но я снова собрался в себе и занял обыкновенную свою, покоряющую всю высоту. Мы сидели в это время в виноградном шатре, и вдруг через окошко увидели во всей красе Хуалу, как она с олененком перешла полянку совсем недалеко от нас, ела листики винограда, и потом дальше куда-то ушла в кусты таволошки и туи. Оставаясь на той занятой мною высоте, я стал ей рассказывать о встрече с Хуалу, когда она поднялась на задние ноги, просунула копытца в виноградные сплетения, и как я дрожал мелкой дрожью, удерживаясь от искушения схватить ее за копытца, и вот неведомый мне самому какой-то другой человек помог мне удержать в себе прекрасное мгновение, и как бы в награду за это олень-цветок превратился в царевну. Мне хотелось этим рассказом показать ей, что я могу занять всю высоту, что ошибка моя перед этим просто случайность, и больше она у меня не повторится. Я говорил, не глядя на нее, в какое-то окружающее нас зеленое пространство. Мне хотелось высказать ей это мое самое тайное, не глядя ей в глаза. И когда мне подумалось, что вот я достиг, вот теперь-то уж я могу посмотреть ей прямо в глаза, вот теперь-то я увижу там. Я думал, встречу там все голубое. И вдруг все вышло обратное и непонятное. Не голубое там было. Я там встретил огонь. В пламенном румянце, с полузакрытыми глазами, она склонилась на траву. В это мгновение раздался гудок парохода. Она не могла не слышать его, но она его не слыхала. А я точно так же, как было с ланкой оленя, я замер. Потом я, как и она, был в пламени. Потом металл мой побелел, а я продолжал сидеть неподвижно. Тогда раздался второй гудок парохода. Она встала, оправила прическу и, не глядя на меня, вышла. Чем успокаивает шум моря, когда стоишь на берегу? Мерный звук прибоя говорит о больших сроках жизни планеты Земли. Прибой — это как часы самой планеты, и когда эти большие сроки встречаются с минутами твоей быстренькой жизни среди выброшенных на берег ракушек, звезд и ежей, то начинается большое раздумье о всей жизни, и твоя маленькая личная скорбь замирает, и чувствуешь ее глухо и где-то далеко. У самого моря был камень, как черное сердце. Величайший тайфун, вероятно, когда-то отбил его от скалы и, должно быть, неровно поставил под водой на другую скалу. Камень этот, похожий своей формой на сердце, если прилечь на него плотно грудью и замереть, как будто от прибоя чуть-чуть покачивался. Но я верно не знаю, и возможно ли это. Быть может, это не море и камень, а сам я покачивался от ударов своего собственного сердца, и так мне трудно было одному, и так хотелось мне быть с человеком, что этот камень я за человека принял и был с ним, как с человеком. Камень сердца сверху был черный, а половина его ближе к воде была очень зеленая. Это было от того, что когда прилив приходил, и камень весь доверху погружался в воду, то зеленые водоросли успевали немного пожить, и когда вода уходила, беспомощно висели в ожидании новой воды. На этот камень я забрался и смотрел с него до тех пор, пока пароход не скрылся из глаз. После того я лег на камень и долго слушал. Этот камень сердца по-своему бился, и мало-помалу все вокруг через это сердце вступило со мной в связь, и все на свете стало как люди. Камни, водоросли, прибои бакланы, просушивающие свои крылья на камнях, совершенно так же, как после лова рыбаки сети просушивают. Прибой примирил меня, убаюкал, и я очнулся, разделенный водою от берега. Камень же наполовину был потоплен. Водоросли вокруг него шевелились, как живые, а бакланов на косе теперь доставала вода прибоя. Сидят, сушат крылья, и вдруг их окатит водой и даже сбросит. Но они опять садятся и опять сушат крылья, раскинув их так, как это у орлов на монетах. Тогда я принимаю в себя вопрос, как будто очень важный и необходимый для разрешения. Почему бакланы держатся именно этой косы и не хотят для просушки своих крыльев перелететь немного повыше? А то было на другой день. Я опять пришел сюда слушать прибой, долго смотрел в ту сторону, куда ушел пароход, а потом очнулся в тумане. Чуть виднелось, на берегу копошились новоселы. Любого спросить, думалось мне, каждый признает во мне бродягу, бездомное существо, и поспешит спрятать от меня топор и лопату. Как они ошибаются? Был я бродяга, но теперь я прострелен насквозь. И от этого через боль свою я везде чувствую одно и то же. Все существа на земле для меня одинаковы, и нечего больше теперь мне искать. Никакая перемена внешняя туда, внутрь меня, не принесет ничего нового. Не там вся родина, думалось мне, где ты просто родился, а там, где ты к месту своего рождения прибавил еще что-нибудь от себя. Морское летнее тепло поднималось наверх, охлаждалось у хребта и садилось обратно туманом и бусом. Но мне было, будто огромные белые стрелки в белой широкой одежде, колыхаясь, наступают и расстреливают меня не сразу пулями, а мелкой дробью, чтобы я расстрелянный, уничтоженный, сам в себе жил, мучился, и через эту необходимую муку все понял. Нет, теперь больше я не бродяга, и очень хорошо понимаю бакланов, почему им плохо перелететь повыше на другую скалу. Им тут пришлось рыбу ловить, и тут они застряли. А перелетишь, думают они, повыше, где лучше сушиться, то еще, пожалуй, и рыбку упустишь. Нет, мы останемся жить на этой косе. Да так вот и живут, перебиваются, обживают морскую косу. И так еще мне было, что вот этот камень сердца лежит и чуть-чуть при ударе волн качается, и так он должен, может быть, 100 лет и больше, 1000 лет лежать и покачиваться, а я никаких особенных преимуществ перед ним не имею. Так почему ж буду я переменять место и утешаться? Нет утешения. И вот как только я сказал себе со всей силой, со всей решимостью, что нет утешения, и не быть повторению и соблазну ожидания лучшего в переменах на стороне, то на какой-то срок мою боль отпустила. Тогда я вспомнил про своего Лувена и пошел в его фанзочку, как в свое родное гнездо. В глубине распадка жаркая сырость в эту ночь подняла всех летающих насекомых, и многие миллионы из них в брачном полете зажгли свои ночные фонарики, как будто заняв для них свет у невидимой луны. Я сидел под навесом фанзы и старался проследить начало и конец пути какого-нибудь светляка. Срок света каждому из них назначен был очень короткий — секунда, может быть, две, и все кончалось во тьме, но тут же начиналось другое. То же ли насекомое, отдохнув, продолжало свой светящийся путь, Или же путь одного кончался и продолжался другим, как у нас в человеческом мире? «Лувен», — спросил я, — «как это все твоя понимает?» Неожиданно Лувен отвечал: «Моя сейчас, понимай, как твоя». Что это значило? В это время под землей, где все так и продолжался постоянный неровный разговор, вдруг что-то случилось, грохнуло. Лувен прислушался, стал очень серьезным. «Наверное, — сказал я, — там камень упал». Он не понял меня, и я руками воздух обвел, сделал пещеру, представил, как упал камень в воду и нарушил течение ручья. Лувен во всем со мной согласился и опять повторил: «Моя сейчас, понимай, как твоя». Так он второй раз это сказал, и я все еще не догадывался, о чем он говорит. Вдруг Лайба поджала хвост и бросилась в глубину Фанзы. По всей вероятности, где-нибудь очень близко тигр проходил, а может быть и прямо залег в камнях, рассчитывая Лайбу схватить. Нам пришлось развести костер для защиты, и тогда сразу же на огонь собрались к нам бесчисленные ночные бабочки, и так много их было в эту сырую и жаркую ночь, что явственно слышался шелест крыльев. Этого я никогда не слыхал. Так много бабочек, что здоровым, как было еще так недавно, я не придал бы этому шелесту такого же особенного значения, как это было сейчас. Шелест жизни! Но теперь почему-то все это глубоко касалось меня. Я настороженно слушал и с большими глазами, удивленный до крайности, спросил об этом Лувена, как это он понимает, и в третий раз Лувен значительно сказал: «Моя сейчас, понимай, как твоя». Тогда я всмотрелся в Лувена и вдруг наконец-то понял его. Ни жизнь летающих светляков, ни обвал под землей, ни шелест жизни бесчисленных бабочек занимали Лувена, а я сам. Он-то все живое давным-давно принял к сердцу и жил в этом, и, конечно, по-своему все понимал, но ему важно было через мое внимание к этому понять меня самого. И, конечно, он тоже хорошо знал, кого от меня увез пароход. Вот он берет теперь барсучью шкурку, свою неизменную спутницу в поисках корня жизни, и тут же, возле меня, под навесом, свертывается на ней, как собачка. Он так спит всегда, что с ним говорить можно всю ночь, и он будет отвечать во сне разумному вопросу, все равно, как и неясному бормотанию спящего. Теперь, когда много лет прошло, и я все испытал, я думаю, что не горе дает нам понимание жизни всей во всем родстве, как я ее в ту ночь понимал, а все-таки радость, что горе как плуг, только пласт поднимает и открывает возможности для новых жизненных сил. Но есть много наивных людей, кто понимание нашей жизни других людей в родстве с нами прямо приписывает страданию. И мне тоже было тогда, как будто болью своей я вдруг стал все понимать. Нет, это не боль, а радость жизни открывалась во мне из более глубокого места. «Лувен», — спросил я, — «была ли у тебя когда-нибудь женщина?» «Моя не понимай», — отвечает Лувен. «Одно солнце», — говорю я, и делаю отрицательный жест. Это значит: одни сутки я отбрасываю, и получается вчера. А два пальца, значит, вчера нас было двое. Вот один палец, я показываю на себя. Я сегодня один, и показываю в ту сторону, куда ушел пароход. Там женщина! «Мадама!» — радостно воскликнул Лувен. Он понял. Моя женщина у него, значит, мадама. И показал. Голова лежит с закрытыми глазами. «Спи, спи, мадама!» «Значит, его мадама давно умерла». «Это была твоя жена?» «Опять не понимает. И опять я ему показываю, как двое спят большие и рождаются маленькие». Лувен понял и просиял. «Это бабушка, значит, жена, а мадама значит невеста. Он показывает человека в полроста, один, другого еще поменьше, третьего еще на ступеньку, еще, еще, и совсем маленький привязан сзади, и в животе есть еще. Много-много, а руками работай. И это бабушка, жена его брата, а сам брат спи-спи, и его собственная мадама спи-спи, и его бабушка спи-спи, и его дети спи-спи, а сам Лувен работает для бабушки брата и им посылает в Шанхай. Наша ночь продолжается. Я бормочу во сне, а Лувен отвечает: «Живи, живи, мадама». Может быть, мне и приятно слышать. И я невольно опять вызываю и получаю желанный ответ: «Живи, живи, мадама». Вероятнее всего, что тигр у нас не задержался и дальше прошел. Лайба скоро выбралась из фанзы и свернулась возле Лувена. Костер, конечно, погас, замолк шелест крыльев, но до утра чертили ночную тьму фонарики лунного света в брачном полете, и растения, собирая своими широкими листьями из насыщенного влагой воздуха воду, как в блюдце, вдруг проливали ее. Вот скала. Из ее бесчисленных трещин, как из слизниц, влага вытекает, собирается крупными каплями, и, кажется, скала эта вечно плачет. Не человек это, камень. Я знаю хорошо, камень не может чувствовать, но я такой человек. Так душа моя переполнена, что я и камню не могу не сочувствовать, если только вижу своими глазами, что он плачет, как человек. На эту скалу опять я прилег, и это мое сердце билось, а мне казалось, что у самой скалы билось сердце. Не говорите, не говорите, знаю сам, просто скала. Но вот как же мне нужно было человека, что я эту скалу, как друга, понял, и она одна только знает на свете, сколько раз я, сливаясь с ней сердцем, воскликнул: «Охотник! Охотник! Зачем ты упустил ее и не схватил за копытца?» До чего же я в то время был наивен и прост? Я был уверен тогда, что схвати я свою невесту, как оленя, и все. И вопрос о корне жизни решен. Дети мои, любезные юноши и милые девушки, в то время я тоже, как и вы, по молодости, слишком много придавал значения, как вы говорите, любви без роз и черемухи. Да, конечно, корень жизни нашей находится в земле, и любовь наша с этой стороны, как у животных, но нельзя же из-за этого зарывать стебель и цвет свой в землю, а таинственный корень обнажать и лишать начала человеческой жизни покрова. К сожалению, все это становится ясным, когда опасность проходит, а новые дети меньше всего верят опыту старших и в этом отношении больше всего хотят быть беспризорными. Мне, однако, счастливо пришлось, что был возле меня Лувен, самый нежный, внимательный и, я осмелюсь сказать, самый культурный отец, какие только бывают на свете. Да. Я так уверился навсегда в своей пустыне, что в душистом мыле и щеточках заключается только ничтожная часть культуры, а суть ее в творчестве понимания и связи между людьми. Мало-помалу мне стало ясным, что главное жизненное дело Лувена было врачевание. Какое оно уж там было с медицинской точки зрения, не мне судить, но я видел своими глазами, что все люди уходили от него с веселыми лицами, и многие приходили потом только чтобы поблагодарить. Из разных концов тайги приходили к нему манзы, китайские охотники, звероловы, искатели корня женьшень, хунхузы, разные туземцы, тазы, гольды, орочи, гелики с женщинами и детьми, покрытыми струпьями, бродяги, каторжники, переселенцы. У него было множество знакомств в тайге, и, кажется, после корня жизни и пантов Самым сильным лекарством он считал деньги. Никогда он не имел нужды и в этом лекарстве. Стоило только ему было дать знать кому-нибудь из своих, и лекарство явилось. Раз было среди лета, Зусухэ так разлилась, что смыла все поля, и новосел остались ни с чем. Тогда Лувэн дал знать своим друзьям, и русские люди были спасены от голодной смерти только этой китайской помощью. Так вот, тут-то я и научился понимать на всю жизнь, не по книгам, а на примере, что культура не в манжетах и запонках, а в родственной связи между всеми людьми, превращающей даже деньги в лекарства. Сначала было немного смешно слышать это от Лувэна, что деньги — это лекарство, но условия нашей пустынной жизни сами собой привели к тому, что и я стал их понимать как лекарство. Кроме женьшеня, пантов, денег, у него лекарством была еще кровь горала, струя кабарги, хвосты изюбра, мозг филина, всевозможные грибы, наземные и древесные, разные травы и корни, среди которых много было и наших — ромашка, мята, валерьяна. Раз я смотрел в лицо старика, заботливо разбирающего травы, и решился спросить его: «Лувэн, твоя, понимай, всего много. Скажи мне, болен я или здоров?» «Всякие люди, — ответил Лувэн, — есть здоровые люди и больные люди за один раз». «Что мне нужно?» — спросил я. «Панты». Он долго смеялся. «Панты он дает для возбуждения страсти при утрате жизненных сил. А может быть, — спросил я, — мне поможет женьшень?» Лувэн перестал смеяться, долго смотрел на меня и в этот раз ничего не сказал, но на другой день так загадал: «Твоя женьшень расти, расти, моя скоро тебя покажи будет». Лувэн зря ничего не говорил, и я стал ждать случая своими глазами наконец-то увидеть не порошок только этого лекарства, а самый корень, растущий в тайге. И вот раз глубокой ночью Лайба с Лаем бросилась в глубину распадка. Лувэн вышел за ней из фанзы, и вслед за ним я вышел с винтовкой. Возвращаясь из тьмы вместе с Лайбой, Лувэн сказал: «Не надо ружье, наши люди».